И в этот раз ему почудилось, что откуда-то издалека, или не очень, до него долетел ответный крик. Иван не поверил своим ушам, набрал полную грудь воздуха пополам с туманом и взревел. Сергей, Ярославна! В реке что-то испуганно булькнуло, а справа тут же донесся ровный, сильный женский голос. Слов был не разобрать, из-за тумана было даже похоже, что женщина как будто пела. Но Ванюш сразу понял, что это Ярославна его ищет. И, не разбирая дороги, не то чтобы дорога вообще была, или имелась возможность ее разобрать, он бросился в направлении голоса. Из головы его вылетели все мысли, как будто их там и сроду не было. А осталось одно только непреодолимое желание как можно скорее добраться до источника этого божественного голоса в тумане. Туда, где его ждало спасение, блаженство, радость, счастье, забвение, забвение, забвение. Голова его кружилась, и он уже не понимал, где вода, где земля, где небо, лес, туман. Да и какая разница? Он летел на крыльях восторга. В голове у него был такой же туман, и он ощущал себя одним целым с ним, с ночью, с рекой. Он был счастлив, и счастье переполняло его, и ему хотелось срочно поделиться им с кем-нибудь, пока оно не разорвало его на кусочки. Но и тогда он был бы счастлив, как никогда в своей короткой жизни, потому что он слышал этот неземной голос и приближался к нему с каждым взмахом крыльев. О-о-о-о-о-о-о-о! Я лечу! Смотрите все! Я лечу! Лечу! Смотрите! Скорее смотрите! Ярославна, Сергей! Чьи-то сильные руки обхватили его вокруг талии. Волшебный голос умолк, очарование мгновенно растаяло, и Иванушка с ужасом обнаружил, что стоит по пояс в холодной воде, а от человека, прижимающего его к себе, исходит мощный запах водорослей и рыбы. Царевич внезапно почувствовал, что желудок его превратился в огромный комок льда, а сердце, пропустив удар, оторвалось от насиженного места и прибольно ухнуло в правую пятку. «Русалка!» Иван вспомнил все. Русалки – зеленые женщины с рыбьими хвостами, которые пением заманивают по ночам одиноких, глупых, доверчивых путников в воду и там их топят. Или душат. Или обгладывают заживо. Или все и одновременно? Стоп. Я знаю, что делать. На странице 98, где королевич Елисей вот так же ночью встретился с кровавой водяницей на проклятом болоте один на один, он смог спастись, орудуя... Как будто прочитав мысли царевича или саму книгу, русалка одним плавным скользящим движением вынула топор из-за кушака своей добычи и рассеянно кинула куда-то себе за спину. Звука падения Иван так и не услышал. Или туман поглотил его, или топор улетел так далеко. Первая версия нравилась ему гораздо больше. «Милана, плыви сюда, я с поклевкой!» Когда русалка не пела, голос ее был властным, низким и с хрипотцой. Значит, их было две. Как минимум. «Кто попался?» Донесся откуда-то справа похожий голос, но понежнее. «Лопух!» Русалка пожала плечами. «Добыча моя, значит, тебе разделывать, как договаривались». «А я и не спорю». Обладательница второго голоса выступила из тумана по пояс в воде. Смутные очертания женской фигуры проступили, лишь когда она приблизилась к ним почти вплотную. И снова в ноздри ударил резкий запах водорослей и рыбы. Вторая русалка провела холодной рукой Ивану по лицу. «Какой хорошенький!» Иван тихо порадовался, что сейчас ночь, причем туманная. И не видно, как он дико покраснел. «Только не проси его оставить!» Голос первой русалки звучал ворчливо, но непреклонно. «Ну почему, Русана? Пусть немножко поживет у нас. Я буду за ним смотреть и...» «Нет-нет, и не упрашивай!» Отрезала та, кого называли Русаной. «В прошлый раз ты так же говорила, обещала за ним ухаживать, убираться. А в итоге все пришлось сделать мне. И в конце концов он все равно объелся червями и сдох. Только добро переводишь. Поплыли». Все это время в душе царевича за доминирующую позицию боролись ужас и изумление. И теперь, пока они все еще были заняты мутузи друг друга, на первый план, откуда ни возьмись, выскользнул здравый смысл и в немногих словах обрисовал Ивану его ближайшее будущее. Многих слов ему для этого не понадобилось. И Иван решил вмешаться. «Извините, пожалуйста, я не ем червей». Он почувствовал, как обе головы повернулись к нему, как будто не ожидая, что он вообще может говорить. «Тебя никто не собирается заставлять их есть», — с неприязнью произнесла одна из них по голосу Русана. «Мы собираемся тебя ими фаршировать». «Ой, Русана, смотри, говорящий человек. А я думала, они только кричать умеют. Наверное, нам какой-нибудь особенный достался». «И не уговаривай», — упрямо мотнула головой Русана. «Да нет, я и не думаю», — слишком поспешно ответила Милана и тут же добавила: «Ну тогда пусть он еще немножко поговорит. Мы ведь все равно никуда не спешим. А второй такой когда еще попадется?» И мягко погладила его по голове. «А завтрак?» «Подумаешь, на 5 минут попозже. Ничего страшного. Говори еще, человечек. Ты ведь умеешь говорить?» Иван понял, что это его единственный шанс предпринять что-то, и другого шанса просто не будет. Но он не знал, что ему делать. После того, как он лишился своего единственного оружия, топора, действовать так, как королевич Елисей на странице 98, стало невозможно. Да и, откровенно говоря, в глубине раздираемой самыми различными эмоциями души, Ивану казалось, что у него все равно ничего бы не вышло, даже если топор оставался бы при нем.